Алла, здравствуйте. Это совесть. Для вас есть важная информация. Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Мне совесть звонит. Представляешь, еще бы карма позвонила. Совесть звонит. Андреевна. Да. Добрый день. Валерий Андреевич, отдел по работе с проблемными активами, карта «Совесть» Киви-банк. Сдаем вашу задолженность коллекторской агентства. Вы сегодня будете добровольно оплачивать 14 000 рублей? А как вас зовут еще раз? Валерий Андреевич. А фамилия? Майоров. А вы, смотрю, Валерий Андреевич, привыкли купить-продать, да? Говорите правильным русским языком. Переуступили, дальше переуступили. Сотрудничать лично, право требования. Отлично, жду с нетерпением. Раз вы столь умные, что ж вы не можете такую сумму несчастную заработать? 14 а, это из серии «Почему такой умный, такой бедный?» Глупый вопрос. Да, да, да. Именно. Давайте еще одна именно. Попытка. Попыток больше не будет. Будет а, дальше все, личное вы... общение по адресу регистрации. Ну все, жду, ожидаем. Жду. Ага. Надеюсь, кто-то... Алло? Да есть, выпустишь его, хорошо. Здравствуйте, я на самом специально Сбербанка России. Вы меня хорошо сейчас слышите? Да-да-да. Меня зовут Шейфель Екатерина Викторовна, я являюсь специалистом Сбербанка. Разговор записывается. Слав Александрович, вам знаком, верно? А вы робот или человек? Человек. А зачем вы разговариваете как робот? Почему как робот? Ну, знаком. Вы знаете данного человека? Понимаете? Да. Мне к вам как будет уважительно обратиться, скажите, пожалуйста. Моя госпожа. А если посерьезнее? Ну, это очень уважительно. С вами ранее связывались наши сотрудники, вам удалось за него передать информацию? А мне никто не заплатил за это. Я ничего и не передавала. То есть вы передавать информацию какую-либо не будете? Буду, если заплатите. В таком случае ожидать повторного звонка. Деньги подготовьте для оплаты моих услуг. Обязательно. Угу. Обязательно. Все. Пожалуйста. 500 рублей на этот номер телефона кидайте, разберемся. Обязательно. Ну все, можете быть свободны. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. А, нам необходимо поговорить с Ириной Андреевной. А вы кто? Мы звоним из микрофинансовой организации Moneyman. Меня зовут Сотникова Дарья Анатольевна. Нас звоним за дело по работе с просроченной задолженностью. Это я. Я вас слушаю. А, вам нарушены сроки оплаты по договору вашего займа. У вас просрочка уже 52 дня. Текущий долг 36 920 рублей. Требования компании на основании статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, чтобы сегодня-завтра, соответственно, в полном объеме вопрос задолженности вы регулировали, так как сроки исполнения обязательств с вашей стороны уже давно нарушены. Вы как вообще, готовы оплату произвести, нет? Нет. Почему нет? Не хочу вам платить. Вы сами вообще себя со стороны слышите? А что не так? С вами никто не пытается выстроить какие-то дружеские отношения. Да мне не нужны от вас дружеские отношения. Ваш договор такими друзьями. Силу, и врагов не надо. Ирина Андреевна, вы свое, знаете ли, умозаключение на этот счет оставьте при себе, хорошо? Не звоните мне, чтобы я им вас не посвящала. Мы будем звонить до тех пор, пока вы не закроете свой займ. Я в этом вас уверяю. До конца вашего дня, значит. Вы не свои деньги потратили. Знаете, Ирина Андреевна, вот мне интересно, вы на что рассчитываете? То есть вот мне, к примеру, да, вообще без разницы, правда, будете вы там платить, не будете, это ну, ваши зачем долги. Вы тогда продолжаете мы, этот наоборот, разговор, если вам не без разницы? Не перебивайте, хорошо? Я звоню вам от лица компании, и наоборот, компания готова вам была пойти навстречу. То есть что я имею в виду? Если вы не могли закрыть займ в полном объеме, вы могли вносить оплату в частичной форме, да? Вот, после чего, скорее всего, компания пошла бы вам навстречу, оформила вам также на оставшуюся сумму долга досрочную реструктуризацию. То есть без вашего участия там по себе вопрос решаться тоже не может. а вы только ухудшаете свое положение с каждым днем. И рано или поздно вы сами лично вернетесь к этому вопросу, я вас в этом уверяю. И вы оплатите и основной долг, и проценты, и штрафы, которые все это время вам насчитываются. Mm-hmm. Если мы хотим решить вопрос добровольному регулированию по телефону, то сейчас вопрос стоит уже также о переступке договора в коллекторское агентство. Mm-hmm. То есть вы будете решать вопрос уже путем личных бесед. Я так понимаю, что вы этого, да, хотите? Mm-hmm. Вы что-то говорили? Да. И что вы им скажете, интересно? Ну, а вам-то какое дело? Вас это уже волновать не будет, что я им скажу. Я вам звоню, понимаете? Вы на... Ирина Андреевна, скажу вы им то же самое, что и я вам. Говорю, что вы не свои деньги потратили. Денег нет, но вы держитесь. Но вы указывали, что вы работаете, доход у вас есть. В чем проблема? Не хочу вам платить. Что значит не хотите? Не понимаю вас. На каком основании? Назовите мне статью, закон, по которому вы сейчас не платите. Такого закона в принципе нет, понимаете, нет? Угу. Еще раз говорю, вот в реальность вернитесь, Ирина Андреевна. Угу. Вот вы берете займ как взрослый человек и тратите чужие денежные средства, да? А как и только что? Приходится платить по долгам, у вас сразу же находятся отговорки. Угу. Вы для себя ищете какое-то удобное представление все факторы, чтобы не платить. Да? Как дела не делаются. Да, мне плевать на ваше мнение. Ну, пока что, да, наверное. Кому вы что пытаетесь доказать, Ирина Андреевна? Финансовые потери из вашего кармана, не забывайте об этом. Mm-hmm. Довожу до вашего сведения, что вам ежедневно начисляется порядка 200 рублей, а то и выше, между прочим. Mm-hmm. Мне какой ответ руководство предоставляет по вашему договору? Да, какой вам удобно, такой предоставьте. Ну, с ваших слов будем отталкиваться, Ирина Андреевна. Скажите, не хочу платить. Отказываюсь. Понятно. Ну, вы знаете ли, в одностороннем порядке тоже не имеете никакого права отказываться от оплаты. В общем, mm-hmm. знаете, Ирина Андреевна, мне ваша позиция ясна, да, более отлично. Чем. Вас уговаривать на оплату уж точно никто Слава не собирается. Это 100%. Избавьте меня от этого. Вот как я и говорила, да, если сегодня-завтра оплаты мы не наблюдаем, соответственно, после чего договор также могут уже переступить в коллекторское агентство. Да, после чего по месту вашей работы, проживания могут назначить живые сотрудников. Да? Да вы уже договорили. Зачем вы одно и то же повторяете? Я же вам говорю, что компания это сделала. С первого раза не возымела эффекта, вы решили повторить. Я же утверждаю, что сегодня-завтра сразу же его переступят, правильно? Ну, мне все равно, делайте что и что. Я же вам говорю, что на оплату вас уговаривать никто не будет. Ну, все, тогда зачем вы продолжаете этот разговор? Ну, значит, да, Ирина Андреевна, только коллекторское агентство, да, у вас точно не будут спрашивать, можете вы там платить, не можете, с вами разговор будет короткий, уж поверьте. Угу, посмотрим. Тем более, что вы сами себе препятствуете, да, в плане, да, трудоустройства на новую работу. Ну, вот, на самом деле, какому работодателю, да, понравится такого рода звонок в организацию по поводу должников. Да никому, понимаете, Ирина Андреевна? Mm-hmm. Вы несете в том числе и репутационные риски. Вы сами mm-hmm. не осознаете, сколько что вы дней просрочка? Вот 52 дня, если вы не слышали. Ваши данные какие-то менялись? Номера телефонов, адреса? Нет. Хорошо, также пару вопросов, да? Вы согласны с тем, что компания вам может позвонить в случае вашей неоплаты более 2 раз в неделю? Нет. Также предоставьте нам 3 номера для связи с вами. Не предоставлю. У нас бывает порой, что не можем до вас дозвониться, поэтому... Это ваша проблема. Пробуйте еще. У нас нет проблем, они у вас есть, у нас нет точно. А у меня тоже нет проблем. Ирина Андреевна, еще раз говорю, в реальность вернитесь, хорошо? Я из нее не выходила. Вы уже взрослый человек. Вы все-таки, знаете, возьмите уже наконец-таки на себя ответственность, начните нормально работать, да, и закрывать свои долги, правда. Угу. Мне вас даже очень жаль, Ирина Ну, Андреевна. Естественно. В общем, о последствиях я вас уведомила, да, о требовании компании я вам озвучила. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России, специалист Кондратьева Надежда Николаевна. Обращаю ваше внимание, что все разговоры записываются. Я могу услышать Жене Владимировича? Нет. К вам я как могу обратиться? Как вас зовут? Не нужно ко мне обращаться. Представьте, пожалуйста, чтобы я в диалоге могла к вам обратиться по имени, либо по имени-отчеству. Можете обращаться ко мне, моя госпожа. в диалоге. Скажите, пожалуйста, Игорь Владимирович, вам знаком? Знаком. А вы не подскажете, мы с ним по какому телефону можем связаться сейчас? Поэтому. Это его, да, контактный номер? Ну, это логично, вы же звоните на контактный номер своего клиента. А вы его сейчас можете к телефону пригласить, или его нет, нет рядом? Нет, он не хочет с вами разговаривать. Запишите, пожалуйста, наш контактный телефон, передайте ему, чтобы он... А сколько вы мне за это заплатите? Нисколько. Ну, тогда сами передавайте. В данном случае ожидайте повторного звонка. Всего вам доброго, до свидания. С нетерпением. Деньги подготовьте, чтобы заплатить за мои услуги. Можете быть свободны. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, компания «Лайм Займ». Специалист Гулиев Расим Видадьевич, меня зовут, разговор записывается. Ирина Андреевна, извините, неправильно фамилию произнес, я сами разговариваю. Со мной, только внятно, скажите, как вас зовут? Меня зовут Видадьевич, специалист компании «Лайм Займ». Разобрали? Нет. Еще раз. Гулиев Расим Видадьевич. Надо сраться. Ну, давайте, вещайте. Да, и... Что? Вещайте, говорю. Что значит вещайте? Я с вами поговорить хотел. Вы пьяный, что ли? Нет, я трезвый. Не похоже. Со мной все в порядке. Ну, это лично ваше мнение. Вы же не врачебные какие-то там заключения делаете, правильно? Ирина Андреевна. Давайте, говорите, что вы хотели. Алло, я вас плохо слышу. Что вы хотели? А дату рождения назовите для начала, для верификации. А вы мне свою назовете? Нет, конечно. Ну, я-то вашу знаю дату рождения. И я вашу знаю. Но моя дата рождения никак не относится к такой. Назовите. Нет. Почему? Что вы хотели? Хотелось поговорить с Ириной Андреевной и дату рождения еще услышать. Я не назову вам свою дату рождения. Мне звонит с мобильного номера телефона какой-то пьяный мужик непонятный. Который принадлежит компании «Лайм Займ». Еще раз да говорю, докажите вы сначала, что вы к «Лайм Займу» принадлежите. Вы к алкашам на лавке принадлежите, а не к «Лайм Займу». А почему вы решили просто оскорблять меня? Ну, потому что вы никакой смысловой нагрузки не несете. Да. Протрезвеете, перезвоните. Вам что, перезвонить? Да, протрезвеете. Да, Ирина Андреевна. Протрезвеете, перезвоните. А вы заодно культуру речи посчитаете. Ага, я и не пьяный. Как можно почитать культуру речи? Делать такие заключения. Как можно почитать культуру речи? Что ты несешь, дебила кусок? Давай, иди трезвей, перезвони. Ну хорошо, значит, звонка специалиста только по работе. Только пусть трезвые звонят. Всего доброго, до свидания. Алло. Здравствуйте. Звонок поступил из Сбербанка России. Переведи на оператора, чертов робот. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Здравствуйте, Сбербанк России, специалист Доставалов Сергей Алексеевич. Могу услышать Веронику Сергеевну. А вы с какого мне перепугу звоните, если я вам отправила отказ от взаимодействия? Что вы еще раз? Отправила вам отказ от взаимодействия. Вы Вероника Сергеевна, я правильно понимаю? Правильно вы понимаете. Это что за нарушение грубое? Какое нарушение со стороны банка? Еще раз. Я говорю, что я давным-давно отправила отказ от взаимодействия, и вы его приняли. Вы обращались по данному вопросу в отделение банка? Нет, на Вавилова 19 отправила. Вы отправляли письмо? Нет, блядь, почтового голубя я туда отправляла. Ты что тупишь, я не пойму так. Ведите конструктивный диалог. Да ты конструктивно работай, ушлепок, блин. Если будете сейчас... Тупорылая овца, блин. Ты что, не понимаешь, я сказала, отказ от взаимодействия отправила. Что ты переспрашиваешь? Переведи на главного специалиста какого-нибудь. Или на робота, у него хотя бы IQ выше, чем у тебя. Очередная уборщица мне позвонила, блин. Дятел. Понаберу. Сейчас я давай, переводи, что ты там тужишься. Что три кнопки нажать не можешь? Здравствуйте. Наконец-таки. Главный специалист Щербина Юлия Владимировна, разговоры наши записываются. Пожалуйста, одну минуту. Вы Вероника Сергеевна, верно? Верно. Слушаю вас. Что вы меня слушаете? Это ваш дятел меня переключил. Я ему говорю, что давным-давно банк получил отказ от взаимодействия. Он у меня по 50 раз спрашивает. Я правильно понимаю, вы писали письмо, именно по почте направляли, да? Не составляли обращение по телефону? Это было письмо заказное. Как еще, блин, письма отправляются? Я уточняю вас, потому что вы мне информации никакой не предоставляли. Еще одну минуту, пожалуйста. Как давно данное письмо вам было отправлено? Да, ну в марте еще было вами получено. Нет. Информации в нашем управлении не вижу, поэтому давайте сейчас оставим обращение, коммуникации будут отключены. Не буду я ничего составлять. Я сейчас запись разговоров в Центробанк и в службу судебных приставов направлю. Вместе с чеком об отправке и отчетом об отслеживании почтового отправления, что вы это получили. И пусть вас наказывает Центробанк и приставы. У вас есть уведомление о том, что конечно, банком было ваше заявление? Конечно. Я вам больше скажу, у меня есть ответ от банка о том, что мое обращение принято и все коммуникации прекращены. Вы поняли, что вам жопа, да? Выбирайте, пожалуйста, выражение в диалоге с сотрудником. Конченая жопа. Вам помочь. Не нужно мне помогать, вы себе Вероника помогите. И дяклу вот этому. Конструктивный диалог. Какой может быть конструктивный диалог? Вы закон сейчас нарушаете. Ваша задача извиниться и положить трубку, и не звонить сюда больше. Вероника Сергеевна, мне необходимо выяснить, и если данная информация до нас не дошла, до нашего управления, просто от вашего лица я просто сейчас внесу комментарий, и без вас я это сделать не могу. Уже в нашей программе и коммуникации, соответственно, будут отключены. Я не буду вам не давать никаких комментариев. У меня есть письменное подтверждение. Все, что хотите, то и делайте. Разбирайтесь внутри своего говнобанка. Я что, должна в каждое управление отправлять? Диалог сейчас прекратить, комментарии я, соответственно, оставлю все. Жить свою прекратите. Почту. Всего доброго, до свидания. Дякую, блин. Здравствуйте, алло. Уважаемый клиент. Здравствуйте, уважаемый клиент. Вы меня слышите? Слышу. Вас беспокоит отдел контроля операций Сбербанк. Я являюсь младшим сотрудником Сбербанк. Зовут меня Смирнов Дмитрий. Очень приятно. Звоню я вам в связи с тем, что в данный момент был приостановлен перевод с вашего личного кабинета на имя Мартынов Михаил Юрьевич. Данная операция подтверждается? Назовите мою фамилию, имя, отчество. Вашу фамилию, имя, отчество? Сейчас, секундочку. Минутку. Минутку, девушка. Ну, ваша фамилия, имя, отчество я не знаю, так как я не могу вам сказать, потому что я не удостоверен, что вы являетесь. Понятно.